«Генерал Дмитриев», — раздался знакомый голос начальника пограничной службы России. «Вы хотите выпустить преступников за рубеж? Мои ребята этого не допустят. Мы уже и так стянули к аэропорту более 500 человек. Это все-таки международный аэропорт». Дмитриев взглянул на Абуладзе. Тот пожал плечами, предоставляя генералу ФСБ самому выкручиваться из этой ситуации. «Товарищ командующий», — сказал Дмитриев, — «все вопросы согласуются с оперативным штабом, работающим под руководством премьер-министра страны. Все ваши претензии прошу передавать туда». Командующий пограничными войсками отключился, даже не попрощавшись. Он явно обиделся. Их автомобиль уже проехал мост и свернул теперь направо, направляясь к аэропорту Шереметьево-1. «Внимание генералу Дмитриеву!» — доложили из аэропорта. «Самолет готов. Сейчас везут деньги из Москвы на вертолетах ФСБ. Деньги будут там приблизительно в 5:40. Они немного опоздают». «Я понял», — ответил Дмитриев. «Сообщение для полковника Абуладзе», — услышали они сразу вслед за этим известием. «Группа спецназа ГРУ уже вылетела в направлении аэропорта Шереметьево-1. Командиру группы поставлена задача выполнять все распоряжения оперативного штаба». «Сообщение для генерала Дмитриева», — передали тут же следом. «В аэропорт уже прибыли министр транспорта страны, руководитель департамента воздушного транспорта и командующий пограничными войсками. Они все находятся в кабинете начальника аэропорта. Повторяем». Дмитриев зло покачал головой. «Устраивают настоящие показательные номера. Зачем нам столько начальников?» И в этот момент раздался громкий требовательный голос премьера. «Генералу Дмитриеву приказываю возглавить оперативный штаб в аэропорту с возложением на него персональной ответственности за переговоры с террористами. Вести переговоры поручаю полковнику Абуладзе. Вы меня поняли?» «Так точно», — ответил Дмитриев. И, сочувственно взглянув на Абуладзе, сказал: «Кажется, вам придется встречаться с этими террористами». «Ничего», — спокойно сказал бывший полковник ГРУ. «Как-нибудь разберемся». Они подъехали к зданию аэропорта. «Вы пойдете один?» — спросил Маркин. Абуладзе обернулся, посмотрел на него. «Хорошо», — сказал он. «Идем со мной, только будешь делать все, как я скажу». Машина медленно ехала мимо больших зданий. Миновали здание прилета, здание вылета. В самом конце, где был международный сектор, находилась и депутатская комната. Или, как она теперь называлась, зал для официальных делегаций. Абуладзе вышел из машины и посмотрел на Дмитриева. «В любом случае, ничего не предпринимайте без моего сигнала», — попросил он. «Мы еще ничего не знаем. Нужно быть готовым к любой неожиданности». «У вас есть оружие?» — спросил Дмитриев. «Нет. Я его никогда в жизни не носил». Абуладзе повернулся и неспешно пошел к депутатской комнате. Вошел в здание, направился к стеклянным дверям. Маркин, выйдя из автомобиля, двинулся следом. Офицер ФСБ быстро пересел на его место, чтобы отогнать машину. Бывший депутатский зал был совсем близко. Нужно было пройти мимо дверей, закрытых на кодовый замок, где сидел молодой человек в форме сотрудника гражданской авиации. «Откройте дверь», — попросила Абуладзе. «Не нужно ее закрывать на код. А вы сами уходите. Вместо вас здесь будет сидеть вот этот молодой человек». И он показал на Маркина. «Товарищ полковник», — чуть покраснел молодой человек, — «я офицер ФСБ, я обязан находиться тут». «Тогда другое дело», — улыбнулся Абуладзе и, открыв дверь, принялся подниматься по крутым ступенькам вверх. Сам зал официальных делегаций в аэропорту Шереметьево-1 вызывал восхищение своими размерами, напоминая небольшое взлетное поле. Если депутатские комнаты в остальных четырех международных аэропортах страны занимали небольшие комнаты, в которых с трудом умещались приезжавшие из-за рубежа именитые гости, то депутатский зал Шереметьево-1 был им полной противоположностью. Украшенный зелеными насаждениями, огромный, невообразимых размеров, зал был удобным местом для отдыхающих тут пассажиров. в левом от входа углу был небольшой буфет. В правом от входа углу сидели дежурные по залу девушки. Тут же недалеко были стойки пограничников и таможни. Сейчас они пустовали. Справа от сидевших дежурных был небольшой магазин сувениров, который сейчас был закрыт. Абуладзе подошел к девушкам. Обе внимательно смотрели на него. «Не страшно?» — спросил он. «Нет», — ответила первая из них. «Блондинка лет 25-30. Как-нибудь справимся». Сидевшая рядом брюнетка только улыбнулась в ответ. За их спинами было помещение для дежурных, в котором отдыхали по ночам уставшие за смену девушки. Сейчас дверь была закрыта. «Там есть кто-нибудь?» — шепотом спросила Буладзе. «Конечно», — улыбнулась блондинка. «И не один. Пока я не дам сигнала, чтобы они не смели оттуда выходить», — строго сказала Буладзе. «Сигнал должны им дать мы», — любезно пояснила блондинка. «У нас звонок прямо под ногой. Нужно только нажать кнопку. Если я буду поправлять свой ремень», — показал на ремень Абуладзе, «только тогда вы даете сигнал. Только тогда. Вы меня поняли?» «Ясно, товарищ полковник». «В буфете есть кто-нибудь?» «Сотрудница МВД. Она старший лейтенант из уголовного розыска». «Цирк прямо», — недовольно сказала Буладзе. «Всех девушек решили подставить». «Ну что, друг Маркин, идем выпьем с тобою чай». «Может, этот старший лейтенант даст нам хорошего чаю?» Он неспешно пошел к буфету. Маркин улыбнулся и пошел следом. Они вошли в буфет и сели за столик. Стоявшая за стойкой молодая женщина молча смотрела на них. «Дай нам, пожалуйста, чая», — попросила Буладзе. «И не смотри так на нас. Ты ведь всего-навсего буфетчица, а не офицер уголовного розыска. И к тому же красивая женщина». Комплимент произвел свое действие. Женщина улыбнулась и пошла к большому самовару наливать им чай. «Вы совсем не волнуетесь?» — спросил Маркин. «А зачем волноваться?» — вздохнула Буладзе. «Раньше нужно было волноваться, чтобы контейнер в руки мерзавцев не попал. А сейчас волноваться не нужно. Они ведь в аэропорт едут не для того, чтобы нас убить. Им лишние трупы совсем не нужны. Они едут сюда, чтобы улететь со своими деньгами и драгоценностями. И я бы дорого дал, чтобы узнать, куда они собираются лететь». В буфет вбежала одна из дежурных, та самая блондинка. «Для вас срочное сообщение», — сказала она. «Капитан Панченко подтвердил ваши сомнения о СИЗОВе. Полковник Борисов просил передать, что вы были правы». «Ха!» — улыбнулся Абуладзе. Это была первая приятная новость за весь день. Словно он нашел, наконец, друга. Друга, в котором нельзя было сомневаться. «Я говорил, что он захочет сам починить этот паровозик», — гордо сказала Буладзе. Дежурная, ничего не понимая, вышла из буфета. Маркин смотрел на полковника удивленными глазами. «Какой паровозик?» — спросил он. «При чем тут железная дорога?» «Это мой секрет, дорогой», — засмеялся Абуладзе, поправляя галстук. «Он всегда ему мешал, и поэтому полковник носил его чуть развязанным, понимая, однако, что это не всегда очень красиво. Самолет будет стоять перед нашим зданием на ближайшей посадочной полосе», — напомнил Маркин. «Но деньги еще не привезли, вертолеты уже вылетели, скоро будут здесь». «Не волнуйся», — кивнула Абуладзе. «Я все помню. Ты лучше скажи, сколько пассажиров вмещает этот Ил-62?» «Не знаю», — растерялся Маркин. «Человек 200, наверное». «Вот-вот. Зачем им пассажирский самолет на 200 человек? Я не думаю, что они готовы делиться своими деньгами с таким количеством людей. Их должно быть от силы человек 10-12, иначе все теряет смысл. Они просто передерутся из-за этих денег. Я предлагал им другой самолет. Не хотят. Нужен только этот.